Апельсинные цветы. О, берегитесь, убегайте от жизни легкой пустоты, и прах земной не принимайте за апельсинные цветы. Под серым небом Таормины, среди глубин некрасоты, на миг припомнились единые мне апельсинные цветы. Поверьте, встречи нет случайной, как мало их средь суеты, и наша встреча дышит тайной, как апельсинные цветы. Вы счастье ищете напрасно, о, вы боитесь высоты, а счастье может быть прекрасно, как апельсинные цветы. Любите смелость нежелания, любите радость и молчание, неисполнимые мечты, любите тайну нашей встречи и все несказанные речи и апельсинные цветы.